Эликсир венский. Эта Варвара, заметив перемену в настроении Даниловича, пошутила: «Эликсиру какого, что ли, глотнул?» Гложущая боль курлянского афронта, донимающая, почитай, с месяц, видно, утихла. «Эликсир!» — отозвался он. «Венский, милая! Крепок знать! Правда твоя, нам он в самый раз. А кто-то и поперхнется. Подписали? А, догадалась Воструха!» Ждали в княжеском доме как праздника. Договор с цесарем о дружбе, о взаимной военной помощи учинен. Конец сомнениям, колебаниям. Размежевалась Европа. Да так, что поубавится дерзость короля Георга. Правда, Швецию он переманил. Но зато Пруссия, склонявшаяся было к нему, одумалась. Союзницей нашей оказалась Испания в силу ее вражды к французам. Дарья крестилась. Натурка опять, страх лютый. Турок в Персии увяз, вроде нас. Цесарь на запад смотрит, а войны все одно не миновать. Домочадцам, адъютантам, солдатам караульной роты втолковывал важность события, даже флаги вывесил по всему бургу, и некоторые вельможи сему примеру последовали. Вместе с Остерманом утихомирили Екатерину. Она опасалась подвохов с австрийской стороны. «Это союз естественный», — цедил немец. «Понеже другого алиата против морских держав нет». Главная опора — цесарь. Главный противник — Англия. Убеждение покойного государя, которое вице-канцлер развивает. Он закончил трактат «Генеральное состояние дел и интересов российских» и теперь, прикрыв дрожащие веки, читает сентенции оттуда глазом пророческим. «Через цесаря и Польшу расположить к нам можно, дабы не раздражать ее, Курляндию пока не трогать». Царицу беспокоит усиление старой знати, друзей царевича. Вслух не скажет, но Данилыч чует скрытое. «Мы все слуги твои ныне вокруг тебя в единодушии, как супруг твой заповедал». Титул императрицы Веной признан, голштинца поддерживают, Рабутин заверил. Розовый толстячок шариком носится по дворцу, обнимает старых знакомцев, бойко лопочет по-русски. «Счастлив, счастлив, скучал без вас». Он давно на австрийской службе, граф Рабютен, французского корня. Захлебывается, расхваливая Петербург, слюнки пускает, рассуждая о русской кухне. Запомнил. У Голицына восхитителен был киевский борщ, у Ягужинского осетрина на вертеле, у Меньшкова кулебяка. Но не забыл и вкус, и прихоти угощавших. Князь получил серебро, дюжину подсвечников фигурных весом более пуда. Свечи вставили, зажгли в присутствии посла. Знаменитая кулебяка, озаренная ими, лоснилась масляно, румянилась, благоухала. Рабутин добрых четверть часа пел ей дифирамб. «Бесподобно! Пища богов! Амброзия! Позвольте, я пришлю к вам своего лентяя-повара!» Согласие двух империй должно, по мнению Бон-Вивана, обогатить меню. Прежде всего. Но чем отплатить русским? Венгерский гуляш, пожалуй, слишком заборист. Впрочем, здешние кулинары повально подражают французским, и не всегда удачно. «Людовик соблазнял нас», — сказал князь, — «не только яствами. Мне стоило громадных усилий». «Оставайтесь русскими, умоляю, ваша стерлядь божественно тает во рту. О, Волга, Волга! Отлично, будет ему и стерлядь. Когда же умолкнет чревоугодник и заговорит дипломат. Лишь в Ореховой, сев за кофе, он сказал, поглаживая живот: «Его императорское величество чрезвычайно ценит ваши усилия, мой принц. Вы так искусно уберегли Россию от неосторожного шага. Курс на Людовика был бы трагической ошибкой. Ваш ум, ваша рука на руле правления». «Вы льстите мне, экселленс». «Нисколько, нисколько. Я был счастлив внести лепту», — произнес князь, потупившись. «Мне дорого». Тут голос его задрожал. «Мне бесконечно дорого слышать от вашего великого монарха, моего благодетеля. Не сомневайтесь, что я и впредь...» Волнение не дало ему закончить. «Его императорское величество ищет способ доставить вам приятность. Он сожалеет, что не мог помочь вам в Курляндии. О, экселленс! Воистину поднес эликсира, того чудо-напитка из арабских краев, наделяющего долголетием и удачей. Данилыч подался вперед, едва не опрокинув чашку. Он облобызал бы посла, как родного, если бы посмел». «Потрясен», — промолвил он сдавленно, — «потрясен милостью его величества». «Земля! Нет дара желания. Ковром раскинулась зеленая равнина, покорно легла под ноги, тучные нивы, добротные сельские дома в оправе садов, баронский замок на взгорке, ландшафт, запавший в Курляндии с тех пор неотвязный. Да ну ее! Свет клином сошелся, что ли? Цесарь отыщет землю, раз такое намерение есть, выморченную, конфискованную, не все ли равно? Конечно, неспроста сей великодушный жест с расчетом на благодарность, не токмо словесную. Заверьте, его величество, я всегда и премного обязан, святой долг союзникам». Рабутин, запив кофе ликером, откинулся в кресле, начал посапывать. Князь смотрел с торжеством на обмякшее тело. «Будет ему кулебяка, будет стерлядь, растягай с рыбой, все будет, хоть каждый день». «Где же эта вожделенная предназначенная земля, изобильная плодами земными, омытая морем или судоходной рекой пронизанная, земля, которую не стыдно назвать своим герцогством, княжеством, королевством?» Римская империя с начала века расширилась грозно, захватила Милан, Неаполь, Сардинию, выдвинулась к Северному морю, к Рейну. Дальние пажити, однако, не влекут, чем ближе к дому владения, тем сподручнее. Рабутин согласен, лучше. Так где же, где же? Посол мялся, просил потерпеть, задача де не из легких. Его величество думает, предполагает. От обеда к обеду откровение делался гурман. Наконец, разомлев от сытости, кулебяка была с трехслойной начинкой, мясо, яйца, рис, уступил. Есть графство, хозяйка его под замком до конца дней своих, графиня фон Козель. Слыхали? История давняя, нашумевшая. Метресса короля Августа, красавица-интриганка, вздумала на беду свою вмешаться в политику. За урон, нанесенный державе, за оскорбление чести монарха, заперта в крепости навечно. Что же с вотчиной? Поди, отошла в казну. Совершенно верно, мой принц. Августа мы уговорим, боюсь, непросто. Ах, полноте! Императору он не откажет. Потребуется время, конечно, процедура, бумаги. Земля от короля, титул от Карла. Улита едет. Из короба, накрытого персидским ковром, князь вынул карту. В Силезии, к востоку от Лейпцига, рядом с Польшей, отыскался козел. Городок незначительный, именье с полушку, река чахлая. Сотни верст ей бежать до Балтики. Ладно, какое не есть графство, а коль превратится в герцогство, дареному коню в зубы не смотрят. Мысли эти отразились на лице князя весьма зримо, и дипломат почел долгом сказать: «Если вам повезет в Курляндии, мой принц, ради бога, его величество сердечно вас поздравит». Светлейший благодарил, наливая разомлевшему гостю квасу, медовый с лимоном и полудюжиной специй. Ни у кого нет столь духовитого, столь освежающего. Признался, известие из Метавы шлют ему. Есть там люди, казус сложный, понеже польский интерес присутствует. И морец не отрекся, уехал набирать войско. Ну, его-то паны вышибут. О, чуть не забыл. И Рабутин схватился за голову. Император мне однажды, странно, принц Меньшиков ни разу не предложил себя сейму. Польша приобрела бы отличного короля. Врет, поди, вишь, случайно вспомнил. Может, и слетело с императорских уст с лаской, либо с издевкой. Неужто прямой совет? Впрочем, что ему стоит? «Отличный монарх!» — повторил посол, смачно жуя лимонную корочку. «Одно бессомненно, принц Меньшиков ныне в цене. Оно и понятно, поручено дипломату всячески задобрить принца, первого вельможу у трона, президента военной коллегии, главу всех ратных российских сил. В них-то первая надобность цесарю. Больших компаний цесарь не замышляет, впору пока сохранить завоеванное. Однако войско, обозначенное в секретном пункте договора, изволь снарядить немедленно 30 тысяч для отправки на западную границу». В доме Рабутина за острой венгерской едой разговор об этом подробный. Экспедиционный корпус изволь сколотить 30 тысяч штыков с артиллерией, которая, как известно, в России выше всяких похвал, солдат наилучших ростом и выучкой. Вашему же престижу послужит мой принц. Кусок гуляша, что уголь, отдуваются оба, гасят такайским. Какова еда, таков и народ». Сколько дали жару цесарю, сколько лет бунтовали, сейчас вроде притихли. Куда же нацелена русская подмога? Вопрос не праздный. «Есть прожект», — рассуждает посол. «Рейнской армии придать ваш корпус. Ситуация там случается, ведь пушки сами начинают стрелять. Покамест мы в дефензиве, но чтобы предупредить конфликт, показать французам кулак не лишнее». Прищурился, помахал пухлой ручкой, отгоняя перечный дух, и прибавил, что принц такой маршрут, вероятно, одобрит. К чему скрывать, знает Вена, о чем мечтал государь, обезвредив Францию, изолировать Англию, пригордую владычицу морей, противника главного. «Мы тоже пока в дефензиве, экселленс», — вздохнул князь, «но, будь я помоложе, сам повел бы войско к Рейну. Увы, после 50 возраст старческий. Дома сидеть? Бросьте, мы еще увидим вас на белом коне». «Ужели свершится? Даст ли Бог дожить? Рейн, а там далеко ли? В Версаль на белом коне». Неразлучный в последние годы чаще обращал взоры на юг. Манила его Индия, блистающая алмазами. С этой задумкой в Персию шел. Смеялся бывало: «Да будем тебе, Алексашка, ханство. Правда, обрезать тебя придется. Не хочешь? Нет уж, коли суждено снова в седло полководца, так Европу топтать. В Европе желанная земля, в Европе. «На виноградниках такая, — говорил дипломат, подняв золотистое вино к свету, — урожай снимают в октябре, сок начинает бродить в ягоде. О делах, кажется, довольно. Выпьем, мой принц, за наследника вашего престола, за Петра Второго, всей душой, экселленс!» В упор смотрит Рабутин, изучающе. «Как здоровье его?» «Прекрасная, слава богу! Натурально! Императора заботит благополучие племянника, успехи в науках, безопасность от козней, кои могут пресечь ему путь к трону, порушить родство двух династий — Габсбургов и Романовых». «Цыплят по осени считают, так же и денежки в казне, и какие не есть доходы, о-хо-хо!» Голицын покачивает головой, шепчет, сидя в консилии, изредка улыбается про себя, чаще горюет. Знаток экономики, коммерции, мысленно погружен в цифирь. Худое состояние финансов империи, жгучая забота тайных советников. Минули, наконец, неурожайные годы, подряд донимавшие страну и без того разоренную. Хлеба уродились неплохо, но обнищавший мужик в долгу, подушные недоплачены, миллион с лишним надлежит взыскать, чтобы свести баланс. Деревни опустели, кто ушел на Дон, либо в башкиры, назад не вернулся. Беглые похаживают в воровских шайках, нищенствуют, а то укрываются у других помещиков, нигде не записанные, сборщикам неведомые. Оттого горше становится оставшимся дома. Вноси за выбывших, вноси и за умерших, за рекрутов. Сынов мужика берут не 7 гривен, а вдвое и втрое. «Таких горемык, почитай, десятая часть», — сетовал боярин. «Ох, круто обошелся Петр Алексеевич с крестьянами!» Единовластием царя введена подушная подать, и тайные советники ставят ее под сомнение. Дескать, драть с землепашца, кормильца начали больше, чем прежде. «Упразднить», — предлагают некоторые. «Слушай, Дбитте», — провещился вдруг галштинец, растолкав переводчика. «Брать, как обвыкли в Европе, с дохода, значит, с тех, кто работать способен. Стариков и ребят, значит, выключить». Сие смутило вельмож. «Как его исчислишь, доход? Денег в сельском обиходе мало. С купца подоходный налог — другое дело. Нет, Россия к такой форме не готова». Ошибся королевское высочество. Но замены подушной раскладки совет не нашел. Тогда понизить оную подать? «Не время, господа», — подает голос светлейший. «Об армии надо подумать. Бедствует армия, господа. Мужик обнищал, не спорю. Так ведь учил нас великий государь, указывал нам, где зло наивящее». В ноябре на совете оглашен прожект, подписанный Меньшиковым, Остерманом и Макаровым. Теперь над крестьянами 10 и больше командиров находится, вместо того, что прежде был один, а именно из воинских, начав от солдата до штаба и до генералитета, а из гражданских — от фискалов, комиссаров, вальдмейстеров и прочих, да воевод, из которых иные не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися, именоваться могут. Лютые хищники, так и царь клеймил ораву сборщиков, выколачивающих налог. Сократить ее, обуздать звериную алчность, и воспрянет пахарь, куда легче будет внести 7 гривен с души. Воинские команды из деревень неукоснительно убирать, размещая в городах. Голицын поддержал первый. «Этк-то вернее, чай!» — кивал он и щурил близорукие глаза. «Скостить, если, ну, 10 копеек. 20, толк невелик, что сбережет убогой, чиновные отымут. Волки, истинное слово. Расплодилось же чернильной братии, контор поубавить бы, да и коллеги лишние есть. Сосуд казну, сосуд, встрепенулся Петр Толстой, что пиявки, воли много коллегиям, а спросу с них нет никакого.